Все попытки обвинить фотографа в монтаже он отвергал и готов был неверующим представить негативы, которыми забита его квартира на Брайтоне. Нажимая затвор своей лейки, фотокор лопатками чувствовал, под каким наблюдением находится. И однажды, это случилось в кабинете Сталина в 1946 году, он подписывал какие-то документы, а я тогда впервые начал со вспышкой снимать. В общем, лейкой отснял все, что нужно, а потом решил поближе снять. Подхожу, вот я уже у края стола, и вдруг раздается грохот. Лампочка, которую я привез из командировки в Соединенные Штаты Америки, взорвалась. Наступила гробовая тишина. Краем глаза вижу, как начальник сталинской охраны смотрит на меня в упор. Я похолодел, и вдруг в тишине раздается голос Иосифа Виссарионовича. «Это не страшно. Это салют. Он пошутил и спас мне жизнь». По сравнению с этими съемками, режим работы с вождями постсталинского периода напоминает Самарио Гурарио, санаторий, и Хрущев, и Брежнев обожали сниматься и не скрывали от репортера своих слабостей. Брежнев, например, охочий до слабого пола, часто снимался с женщинами на застольях. С Хрущевым вообще можно было запросто договориться на постановочный кадр. И тот по желанию фотографа позировал ему с колхозниками, шахтерами и знатными доярками. В архивах Гурария есть уникальные снимки, за которые бы в свое время его поставили к стенке, а теперь заплатили бы твердой валютой. Это снимки из частной жизни соратников Сталина. Но зарабатывать на них он принципиально отказался до конца жизни, считая, что это глумление над памятью покойников. А теперь Париж, который не пал под натиском русских артистических сил. Он и не таких видел. Пожалуй, единственным благополучным среди наших здесь можно считать художника Александра Васильева. Оригинальная личность, между прочим, причисленная при жизни галереи европейских оригиналов. Во всяком случае, ему, как никому другому, подходит слово «экстравагантность». Например, он может явиться на встрече разряженный, как рождественская елка, шарфики, камеи, сюртук, а-ля тюрк или муфта в руках. Манера держаться обнаруживает в нем светского человека. Говорит, растягивая гласные и мило грассируя, так что иной простак и непростак тоже примет его за иностранца. Его судьба не менее экстравагантна, чем визуальный ряд. Уехав 10 лет назад из Москвы, где был вполне благополучным художником из более чем благополучной семьи, в Париже не пропал, а стал знаменитым на весь мир. Во всяком случае, Александра Васильева знают как оформителя сотни балетных и оперных спектаклей в 25 странах мира, владельца уникальной коллекции русского костюма, автора эскизов, хранящихся в Национальной библиотеке Франции, любимца властей Парижа, которые ему подарили квартиру. И в конце концов он знает, что скажет о нем после смерти, откуда столь несвоевременные тщеславные мысли для 40-летнего господина. Постичь это можно, только поняв, что перед нами коллекционер в цене. Детство на помойке, карнавал из бельгийских кружев, во Франции нельзя дружить, в России не могут без кумиров, успех на небесах, Плесецкая выписала пропуск в балет, звезды должны звездеть. Саша, говорят, что коллекция уникальных костюмов вам досталась по наследству от отца. Мой отец собирал фотографии и не собирал костюмы вообще.